После ужина мы прошли к персонику Леонардо в его спальню. У него оказался второй обруч, он дал его мне и впустил в свою реальность, усадив в обыкновенное кресло, которое притащил из гостиной. В этой симпатичной реальности я попала в плен к индейцам Мексики, и они спрятали меня в пирамиде под охраной жрецов-зомби. По сюжету Леонардо я должна была там сидеть, красуясь и тоскуя, распевать от страха лирические итальянские песни и с нетерпением ждать, когда Леонардо перестреляет всех индейцев, потом жрецов и освободит меня. Но я предложила свой вариант. Я не трачу время на печали песни, а ловко обманываю жрецов, выдав себя за белую богиню, обшариваю пирамиду, узнаю все ее тайны и нахожу спрятанный в ней клад. Потом я выбираюсь из нее самостоятельно и бегу навстречу Леонардо. Мы встречаемся в джунглях, вместе отбиваемся от индейцев и диких зверей. Леонардо с этим сценарием согласился, но внес свои коррективы. Сцены приключенческие перемежались любовными и сопровождались его великолепным исполнением итальянских песен. В любовных сценах он был очарователен. В жизни он был вполне заурядным худощавым юношей со смуглым лицом и коротко стриженными черными волосами. Приметными в его лице были только непропорционально большие глаза да длинный смешливый рот. В реальности он вышел белокурым гигантом с голубыми глазами, длинными вьющимися волосами и короткой бородкой. Он был самоуверен, галантен и нежен, только все никак не мог понять, почему в лирических сценах я не разрешаю ему идти до конца. Победив индейцев, мы тайно вернулись к пирамиде, обошли все запрятанные в ней ловушки и унесли золото жрецов в замок Леонардо, похожий на виллу Ди Корти, только еще роскошней. В замке было полно гостей, в большом зале играл оркестр и танцевали пары. Мы с Леонардо долго кружились в вальсе под музыку Штрауса. Так что день этот все-таки закончился ламбрекенами. Мы сняли обручи, вернулись на кухню и доели остатки наших макарон, запивая их красным вином. А потом Леонардо устроился спать на диване в гостиной, а мне уступил свою деревянную кровать в спальне. Я чудно выспалась, без всякого снотворного, что случается не так уж часто. Несомненно, эта поездка была мне на пользу. Утром Леонардо проводил меня на своем мобиле до самого перевала. По дороге мы несколько раз останавливались, и он учил меня обращаться с рулем. На серпантине горной дороги это оказалось и в самом деле удобнее и безопаснее, чем ехать на электронике. Лучше чувствуешь дорогу и машину. Прощаясь на перевале, Леонардо сказал мне: «В следующий раз, Сандра, приезжай прямо на фабрику к 5 часам или ко мне, если не застанешь меня на работе. Учти, что Ромео Ди Корти-младший не любит тех, кто любит макароны, и лучше тебе с ним не встречаться, он запросто может устроить какую-нибудь пакость». Старик сделал когда-то глупость и передал ему капитал и все имущество, кроме сада и макаронной фабрики. Сыночек спит и видит избавиться от того и от другого, но для Ди Корти-старшего смысл жизни заключается в производстве макарон. По возрасту и состоянию здоровья старик созрел для эвтаназии, но добровольно он на нее не пойдет. Он ведь еще и тайный католик. Сын отправлять его на принудительную эвтаназию не хочет, но отравляет ему жизнь как может. Для этого он и старается отвадить последних покупателей макарон, и ему это удается. Зачем он это делает? Я думаю, только из страха, потому что вообще-то он любит отца. Но Ди Корти-младший входит в третий, а может быть уже и во второй круг приближенных мессии, в семью, как это называется. Макароны ему еще простили бы, хотя фабрика уже давно существует нелегально. Но вот продажи макарон не через планетную сеть – это довольно рискованный бизнес. Словом, сыночку хобби отца может повредить в его карьере. Он шпионит за стариком, но сам же его и покрывает. А вот с покупателями макарон он обычно не церемонится, так что будь осторожна. Приезжай и привози книги для старика, а макароны я для тебя приготовлю заранее. И ночевать ты теперь будешь всегда у меня. Мне хочется познакомиться в следующий раз с твоей реальностью. Уверена, она не хуже моей. У тебя дар реалистки. Ты знаешь об этом? Догадываюсь. Я думаю, что приеду еще. До скорой встречи. Чао, кара Сандра. Я знала, что кара значит по-итальянски дорогая. И тут я вспомнила словечко, которым решила удивить напоследок своего нового друга. «Чао, мио Леонардо!» Это значило «пока, мой Леонардо!» Ну, прямо как в реальности.